Глава 311.2. Спасение жрицы Луны. Тесьма, лучше бы тебе приложить к этому немного усилий. Наш великий лорд Пила собирается жениться на этой эльфийской малышке. Он приказал нам приготовить для них хорошую еду. Если мы все испортим, потеряем наши головы. Во время всей этой суматохи на кухню вошли два краснокожих орка. Один был высоким, а другой намного ниже. Именно он и сейчас и говорил. Орк, что повыше, сказал. Я хочу сказать, Пиджи, что в жилах нашего лорда Пила течет чистейшая кровь. Мне любопытно, он что, действительно женится на эльфийке? Должен сказать, что эти крошечные шалуньи слишком для нас, орков, тощие. Честное слово, как они смогут родить великих воинов в будущем? Что скажешь, мой хороший орк, идиот? Орк-коротышка покачал головой, слышал от лорда Шалина, что эта эльфийка, святая, она должна стать жрицей Луны. Подумай об этом. Если она выносит ребенка, то, разумеется, он будет особенным, не так ли? Он сможет перенять некоторые божественные силы. А, я понимаю твои предположения, мой дорогой друг. Чего ты так тявкаешь? Поставь тарелки. Когда коротышка закончил разговор, они вышли из кухни. Именно в тот момент Чжан Ян вместе с командой восстановили возможность к передвижению и были удивлены внезапным уведомлением. Динь, вы получили неожиданное известие. Лидер краснокожих орков Пила хочет жениться на жрице Луны. Вы должны двигаться быстрее, чтобы спасти жрицу Луны. Динь, главному заданию, спасение жрицы Луны, добавлен лимит времени. С этого момента у вас есть лишь 10 часов, чтобы спасти жрицу Луны. В случае неудачи задание будет провалено окончательно. Обычный квест, если группа не смогла выполнить определенные условия задания, можно было принять снова, просто вернувшись к НПЦ и начав все сначала. Однако с главным сюжетным квестом и скрытыми квестами все было иначе. Был лишь один шанс, либо вы выполните его, либо провалите. «Ребят, давайте поторопимся, мы должны спасти эту жрицу Луны», — закричал толстый Хань. «Не мог бы ты быть более цивилизованным, толстый извращенец, о чем это ты говоришь? Я просто констатирую очевидное». Поднял бровь толстый Хань. «Достаточно, давайте приниматься за работу». Чжан Ян, обнажив клинок, направился к выходу из кухни. «Ребят, вы заметили, что высокий орк был очень вежлив? Ага, а тот, что пониже, был диким, как черт. Не могли бы вы, друзья мои, сосредоточиться?» Как только отряд вышел из кухни, двое охранников орков, заметив их, тут же бросились в атаку. Незваные гости, размахивая своим оружием в воздухе, как будто это было лассо, они целились в Чжан Яна, стремясь выбить из него дух. Краснокожий солдат-берсерк, элитный, гуманоид, уровень, 76 хп, 76 000 защита, 400, разве орки не должны быть зеленого цвета, почему все здесь красного? На удивление, задала этот вопрос не Вейянер, а нарцисс с мечты. Поскольку это была нарцисс с мечты, а не раздражающее маленькое отродье, Чжан Ян без колебаний объяснил, эти краснокожие орки когда-то были фракцией основной расы орков. Их предки были искушены демонами и поддались влиянию демонической силы. Их тела, заразившись этой силой, окрасились в кроваво-красный цвет. Чжан Ян и бесконечный звездный свет взяли себе по одному орку, и благодаря группе, опустошающей их, элитные монстры были убиты в считанные секунды. Добытые трофеи представляли собой лишь несколько кусков шелка и монет. Количество монет было ожидаемым, а вот шелка было слишком мало. Будь то для портняжного дела или первой помощи, игроку нужен был этот шелк в большом объеме. И несмотря на то, что он продавался по довольно низкой цене на аукционе, предложение на рынке всегда было маленьким. Игроки должны были сами заниматься фармом, чтобы обеспечить себя шелком. По мере того продвижения вглубь замка, группа встретила и убила нескольких краснокожих орков. Спустя 30 минут ребята пришли к большому залу, у входа в который стояло два огромных краснокожих орка. Их торсы были оголены, а то, что ниже пояса было покрыто лишь небольшой набедренной повязкой, мускулистые тела орков прекрасно подчеркивали их разрушительную мощь и устрашали. Оба были экипированы огромными моргенштернами, сделанными из волчьих клыков. Представляю, как тебе разбивают голову этими шипастыми шарами. Краснокожий дробильщик, элитный, гуманоид, уровень, 76 хп, 760 000 защита, 600. Они также были элитного ранга, но у этих двух братишек было в 10 раз больше жизни, чем у других монстров в округе. У них даже защиты было в полтора раза больше. С такими характеристиками, они вполне могли быть эквивалентны серо-серебряным боссам. При виде их оружия бесконечный звездный свет внезапно покрылся мурашками. «Эй, толстячок, как бы ты себя почувствовал, если бы тебя кольнули в жопу таким вот оружием? Хи-хи-хи, я же говорю тебе, этих двух на самом деле должны были назвать дробильщиками задниц». Чжан-Ян, скользнув к бесконечному звездному свету, слегка ударил его по заднице. «В таком случае, на этот раз ты должен в соло танковать босса. Попробуй, и тогда как раз сможешь узнать, каково это. Уа-а-а, мама мя, нет!» — закричал бесконечный звездный свет, прикрывая задницу руками. Тем не менее, выступив вперед, он бросил свой щит издалека, начиная сражение. «Незваные гости, как вовремя! Мне тут как раз не хватало чашки. Обойдусь твоим черепом и сделаю из него свою чашку», — сказал один из орков, когда они устремились к бесконечному звездному свету. Бам! Бам! Через 10 секунд после начала боя один из моргенштернов краснокожего дробильщика засветился, врезаясь в бесконечного звездного света, после чего он немедленно был отправлен неподвижно полежать на пол. Не в состоянии встать, звездный свет был оглушен на 6 секунд, и теперь его избивали два орка, превращая в плоский блинчик. 10-524, 10-248, две разрушительных атаки чуть не убили его, когда он в отчаянии активировал священную защиту. Почему урон внезапно возрос? Бесконечный звездный свет, атакуя, поспешно ответил. С оглушением был наложен еще один эффект, который увеличивал получаемый урон на 100%. Нихахаха. Теперь вот то, что я называю дробильщиком задниц. Чжан-Ян легко активировал провокацию, чтобы приманить одного из краснокожих дробильщиков с целью уменьшить нагрузку на бесконечного звездного света. Неудивительно, что монстров называли дробильщиками. Их оглушающая способность была улучшена до такой степени, что могла даже нанести дополнительный урон цели. К счастью, и Чжан-Ян, и бесконечный звездный свет были хорошо экипированы. Хотя сражение было немного напряженным, группа сумела уничтожить двух монстров без каких-либо жертв. Фу, если все монстры теперь будут так же сильны, как эти дробильщики, мне лучше подготовиться, — причитал бесконечный звездный свет. Чжан-Ян, протянув руку, посмотрел добычу. Окровавленный посох, зелено-медный, волшебный посох, магическая атака. 446-646, эффект снаряжения. Повышает шанс критического удара на 1%. Требуемый уровень 70. Примечание. На кончике посоха есть какие-то странные пятна. Интересно, откуда они взялись? Увидев описание предмета, толстый хань с бесконечным звездным светом злобно усмехнулись. Вход в зал был плотно закрыт, но с силой всех присутствующих двери в него были с легкостью распахнуты. За дверьми их ждало огромное пустое пространство. В глубине зала неподвижно лежал огромный, примерно с 3 метра, краснокожий орк. Рядом с ним был боевой топор длиной в 5 метров, с которого капала еще свежая кровь. Делокомясник, серо-серебряный, уровень 76 хп. 3800-000 защита. 800, всего лишь серо-серебряный, какая печаль. Так даже лучше. Чем проще босс, тем быстрее мы сможем завершить главный сюжетный квест, — сказал нарцисс с мечты с высоко поднятой грудью. Бесконечный звездный свет, танкуешь ты. В этом раунде я буду атаковать. Чжан-Ян снял свой щит, чтобы уменьшить количество генерируемого агро. Бесконечный звездный свет кивнул и, взмахнув боевым молотом и щитом, бросился на босса. Войдя в радиус 30 метров, он бросил щит, начиная сражение. Как только щит врезался в босса, тот взревел. Муахахахаха. Еще одна кучка крыс, пришедших, чтобы убить меня. Глава 312.1. Подлый бизнес. Всего лишь серо-серебряного ранга, для Чжан-Яна этот босс был просто ничем. Делокомясник тут же был расплющен, словно лепешка. Как говорят, как может блинчик утолить ваш голод, когда вы нарушаете пост? Снаряжение, выпавшее из босса, было всего лишь обычным хламом. Все оно было зелено-медного и серо-серебряного качества и сразу же отправилось в инвентарь для последующей продажи в маленьком магазинчике товаров Чжан-Яна. На данный момент снаряжение зелено-медного ранга стоило сущие копейки. С другой стороны, с предметами серо-серебряными качества дела обстояли немного лучше, и на вырученные деньги уже можно было купить себе пару кружек пива да немного закусок. При этом желто-золотые боссы были так же редки, как голубая луна. В конце коридора была еще одна большая дверь, которая вела к длинной винтовой лестнице, идущей на второй этаж. Почти все монстры на втором этаже были все теми же орками-берсерками. Группа начала свою кровавую бойню, получив большое количество шелка. Через 30 минут пребывания на втором этаже, они прибыли к другому большому залу, где их ждала еще одна пара краснокожих дробильщиков, с такими же моргенштернами, сделанными из аналогичных волчьих клыков. На этот раз, бесконечный звездный свет уже не был так храбр, чтобы идти на них в одиночку. Вместо этого сражение началось с того, что Чжан Ян и бесконечный звездный свет взяли на себя по одному монстру. Разобравшись с охранниками, группа ступила за порог зала третьего этажа, в глубине которого находился орк, разодетый во всякие модные аксессуары, с золотыми и серебряными побрякушками, украшающими все его тело. Монстр действительно походил на орка, но при этом и на человека тоже, с лицом, на котором было прямо написано его стремление к заработку, ведению бизнеса и торговли. Он оглядывался по сторонам, словно отчаянно пытался найти что-то или кого-то. Флорик честный, желто-золотой, гуманоид, уровень 78 хп, 7800 защита, 1400 примечания. Одно единственное и самое честное существо в мире. Имя босса было желтого цвета, а это означало, что просто так он ни на кого нападать не собирался. «Хм, как вы сюда пробрались?» — спросил Флорик, издалека заметив Чжан Яна. Он не испытывал никакой враждебности по отношению к ним, без каких-либо видимых изменений в позе, предлагая группе подойти к нему. «Может быть, вы слышали о знаменитом Флорике и решили нанести ему визит?» Быстро опустив на землю большой куль, он открыл его, чтобы показать группе мешок, полный блестящего всеми цветами снаряжения. «Считайте, что вам очень повезло. Эта партия товаров прибыла только сегодня. Если вы хотите что-то купить, делайте это быстрее. Я собираюсь уходить, чтобы встретиться со старым клиентом». Все сразу пришли в замешательство, потому что, с каких это пор, босс сможет превратиться в торговца. Однако, когда Флорик вытащил свои товары и показал их членам партии, все они были тут же очарованы сверканием и блеском он их, словно кошки, привлеченные солнечным зайчиком. Группа роилась вокруг оружия, только и хватая ртом воздух. Все это оружие было небесного ранга. Все. Меч неба, небесный шлем, опаловый нагрудник, руки бога войны, небо, скребущее небесный столб. Все начали пускать слюни, словно обезумевшие боги. Что происходит? Можно ли вообще купить оружие небесного ранга? А если это судьба? Нуба-танк, посмотри на боевой топор, сказала Вэй-Янер, заикаясь. Она подняла гигантский топор, показывая его Чжан Яну. Крушитель новый, небесный топор Агуласа, небесный, двуручный топор, атака оружием. 98-0-38-118-0-38 интервал атаки. 3-8 секунды ДПС. 28-431 гнездо 10 го уровня 1 гнездо 10 го уровня 2 эффект снаряжения. Дает шанс призвать душу великого Агуласа, что дает атаке фиксированный шанс нанести критический удар. Требуемый уровень 0. Я что, ослеп? Все это небесное оружие действительно стоит всего 1000 золотых? Спросил бесконечный звездный свет. Думаю, я тоже ослеп, потому что уверен в том, что все это продается по 1000 золотых монет. Даже джекпот. Чжан Ян почувствовал, что что-то тут нечисто. Как можно было продавать небесное оружие? Кроме того, не было никаких ограничений по уровню. Каждый предмет стоил всего по 1000 золотых. Это означало, что игрок мог экипироваться снаряжением небесного ранга с головы до ног. Будь это так, как можно было называть эту игру сбалансированной? Кроме того, он не слышал, чтобы кто-то в его прошлой жизни владел снаряжением небесного ранга. Чжан Ян попытался скорее остановить группу. Ничего не покупайте. Что-то должно быть не так, чувак. Я уже все экипировал. Посмотри на меня, сказал толстый Хань, гордо похлопывая себя по груди, а затем развернулся, чтобы показать всем, насколько же он был великолепен, полностью одетый в комплект небесного снаряжения с головы до ног. Соблазнившись, остальная часть группы тоже принялась скупать снаряжение. Это было эйфорическое чувство, словно вы только что перешли от Toyota Sprinter Truina i86 1986 года к последней модели серии Mitsubishi EVOS 2. Ощущение обладания крутым оружием было сюрреалистичным. Стройный и красивый, 2150 жизней. Потерянная мечта, 2850 жизней. Количество жизней у тех, кто полностью экипировался в снаряжение небесного ранга, было меньше даже 3000. По сути, они были полностью голые. Технически, если вы будете носить полный набор снаряжения небесного ранга, уровень ваших жизней должен вырасти до 1000000. Однако у них у всех не было даже и 10000. Все купленные предметы оказались подделками. Какого? Киаа! И Ханинсюэ, и Вэйянер в ужасе закричали. Нас поймали. Примечание переводчика. 1. Toyota Corolla E, также называемая Toyota Sprinter Truina, Toyota Corolla Levin, серия компактных купе фирмы Toyota, производившиеся на базе автомобилей Toyota Corolla Toyota Sprinter. AE86 имеет под капотом двигатель 4AG, Twin Sam. Кроме того, это последняя легкая заднеприводная Toyota, не считая выпускающегося с 1998 года кабриолета Toyota MRS, имеющего среднемоторную компоновку 2. Mitsubishi Lancer Evolution, или Mitsubishi Lancer Evo, спортивный вариант Mitsubishi Lancer. Глава 312.2. Подлый бизнес. Под характеристиками и описанием предметов находилось скрытое примечание. 1. Это продукт имитации. 2. Предмет исчезнет через 15 минут. Для начала, эти два предложения были слишком маленькими, кроме того, их можно было увидеть только после того, как игрок уже совершил покупку. Все поспешили вернуться к своему предыдущему снаряжению и уставились на Флорика, особенно две девушки, которые были прожженными скрягами. Схватив Флорика за воротник, они заорали ему прямо в лицо: «Ты, мошенник, верни мне мои деньги». «Прости, но проданные товары не подлежат возврату», — сказал Флорик с серьезным лицом. «Какие товары? Это все подделки. Это просто нелепо. Я, Флорик, единственный и неповторимый, самый честный торговец в мире. Не смейте клеветать на меня, женщины, иначе мы встретимся в суде», — сказал Флорик, торопливо собирая свой товар, готовясь уходить. «Мне нужно встретиться с другим клиентом. Пожалуйста, уходите. Ты мошенник. Ты отказываешься вернуть мне мои деньги», — спросила Вэйянер с болью в голосе. Она потратила больше 10000 золотых монет, чтобы купить полный комплект снаряжения небесного ранга. Как она теперь могла отпустить этого обманщика? «Ты хочешь вернуть свои деньги? Что ж, я позабочусь об этом. Победи меня, если сможешь». Зарычав, Флорик вынул большой топор. Затем, достав 4 странного вида палки, он ударил ими по земле по 4 углам вокруг себя. Навершия этих палок были круглыми, а стержни тонкими, они походили на булавки. Имя Флорика окрасилось из желтого цвета в красный, что указывало на то, что теперь он стал враждебным существом. Со вспышкой света Чжан Ян заскреб по полу мечом, бросившись к Флорику рывком, в то время как бесконечный звездный свет метнул в того свой щит. «Глупый босс, верни мне мои потом и кровью заработанные деньги». Стиснув зубы, Вэйянер ударяла босса снова и снова, ее ярость просто зашкаливала. До того момента, пока она не сможет вернуться деньги, вероятно, маленькое отродье больше не сможет заснуть. Фуум! Одна из булавок, воткнутых в землю, взорвавшись волной пламени, нанесла около 2000 урона группе. 2 секунды спустя была выпущена еще одна волна огня. Что это за игрушка? Все были заинтригованы этими булавками и посмотрели их свойства. Тотем пламени. ХП. 1000. Защита. 0. Наносит 2000 урона огнем каждые 2 секунды всем целям в радиусе 10 метров. Тотем шквала. ХП. 1000. Защита. 0. Увеличивает ловкость всех союзников на 10% в радиусе 30 метров. Тотем Великой Земли. ХП. 1000. Защита. 0. Позволяет союзникам поглощать 20% входящего урона от атак. Тотем Живучести. ХП. 1000. Защита. 0. Восстанавливает 1000 НР каждые 3 секунды всем союзникам в радиусе 30 метров. Тупица. Какой класс должен быть у этого босса? Как и почему он воткнул столько палок в землю? Спросила Ханинсюэ. ХМ, он называется Тык-Тык-Мастер, сказал Чжан Ян с серьезным видом. Пожалуйста. Чжан Ян рассмеялся. Хорошо, класс босса называется Мастер Тотемов. Этот класс использует природные элементы огня, ветра, земли и воды. Мало того, что он довольно хорош в ближнем бою, в будущем, кто станет мастером тотемов после введения патча наследования, тот будет обладать высоким ДПСом и сможет прекрасно выступить в роли класса поддержки с эффектами его тотемов. Тем не менее, тотемы эти довольно хрупкие и их легко разрушить. Однако они могут быть уничтожены только целевыми атаками, но никак не АЕ. По-моему, это бесполезно. Я имею в виду, Просто посмотрите на количество жизней у тотема. Люди с легкостью могут их уничтожить», — сказала Вэйянер. «Все не так-то просто. Вы можете одновременно разместить до 4 тотемов, в то время как другие игроки смогут уничтожать их только по одному. Подумайте об этом в таком русле. Пока другие тратят какое-то время на ожидание отката общего кулдауна, чтобы уничтожить только один тотем, ты уже призываешь 4. У вас все еще будет преимущество», — сказал Чжан Ян. При этом, в отличие от навыка ауры, тотемы не были подвижны, а также обладали ограниченным диапазоном действия, тогда как навык ауры был постоянен и всегда перемещался вместе с игроком. Группа, уничтожив все 4 тотема, принялась атаковать босса. Как только тотемы были разрушены, показатель атаки и защиты босса ничем не отличался от показателей обычного желто-золотого босса. Он не представлял никакой угрозы для группы, но когда все тотемы были уничтожены, босс всегда немедленно призывал их снова, и это уже начинало раздражать. «Обманщик, лжец, верни мне мои деньги!» — бесконечно кричала Вэйянер. «Кучка доверчивых придурков! Я убью вас всех и заберу все ваши денежки!» — сказал Флорик, демонстрируя ту же жадность, что и Вэйянер. Бам! Босс ударил Чжан Яна, нанеся тому 6974 единицы урона. Внезапно, порыв темного ветра вырвался из задней части топора, сдувая его дальше и нанося еще больше урона. 7021. Когда появилось текстовое значение второй атаки, Чжан Ян быстро обратился к журналу боя, чтобы лучше понять, что только что произошло. Флорик использовал силовой удар и нанес 6974 единицы урона, уменьшено на 3000 единиц урона, поглощено 1026 единиц урона. Силовой удар Флорика создал эффект эхо и нанес 7201 единицу урона, уменьшено на 3000 единиц урона, поглощено 1026 единиц урона. Какая сложная схема атаки. Что было еще более важно, так это то, что босс действительно мог использовать силовой удар, навык воина. После того, как топор пронзил Чжан Яна, босс, отдернув его, взмахнул руками. Белая вспышка молнии ударила в Чжан Яна и, отскочив, пронзила Сунь Синьюй, Вэйянер и потерянную мечту. Все атакующие ближнего боя получили около 10 тысяч урона, за исключением разве что Чжан Яна, который потерял только 6974 жизни. Глава 313. Тьма. Согласно журналу боя, это был навык цепной молнии Флорика. После поражения текущей цели, он будет перепрыгивать на другую в общей сложности 3 раза. Каждый такой удар наносил 10 тысяч природного урона. Черт побери, этот босс физического типа или он все-таки заклинатель? Почему он знает все виды навыков? Жаловался потерянная мечта. Цепная молния Флорика, несомненно, увеличила нагрузку на Ханьинсюэ. На этот раз у чарующей королевы не было времени шутить и дразнить их своими непристойными стонами, вместо этого она в отчаянии закричала: «Быстрее, убейте босса, я выматываюсь. Ха-ха, твои деньги теперь мои, это мое», — цинично рассмеялся Флорик. Чжан Ян, ничего не сумев с собой поделать, рассмеявшись, сказал: «Сучий снег, думаю, что этот босс, Флорик, и ты сможете спеться. Если бы жадность каждого из вас слилась воедино, ничто не могло бы с ней сравниться». «Угу, точно, кузина очень жадная». Вэйянер снова и снова кивала головой. «Янер, ты этим вечером хочешь испытать на себе, что такое быть бездомной», — пригрозила Ханьинсю и Вэйянер. Вэйянер, немедленно изменив свой тон, серьезно обратилась к Чжан Яну. «Нубатанг, как ты посмел оскорбить мою прекрасную кузину? Моя сестра такая умная, щедрая, красивая, честная, добрая и милая. У-у-у-у-у, я больше не могу этого выносить. С меня хватит. Я говорю самую большую в мире ложь, в будущем я попаду в ад. Чертова паршивка», — рявкнула Ханьинсюэ. Несмотря на широкий спектр навыков Флорика, Чжан Ян все еще мог хорошо справляться с удержанием агробосса. Ханьинсюэ, может, и жаловалась, но это было главным образом потому, что она попросту была ленива. Сунь Синьюй и остальная часть команды обладала высокой атакующей мощью, таким образом, Флорик был быстро подавлен. Он упал в течение 7-8 минут. «Я собираюсь забить тебя до смерти». Атаки Вэйянер стали быстрее и яростнее в последние моменты его жизни. «Нет, у меня все еще осталось так много сокровищ, и я еще не потратил их все. Мне нужно содержать 37 жен и вырастить детей». Флорик издал отчаянный крик. Маленькое отродье использовало раскалывающий торнадо, чтобы забрать последние капли жизни Флорика. Тот пал побежденным, а из его руки выкатилась медная монета. В отчаянии он протянул руку, пытаясь ее схватить, однако, тело босса лишилось всяких сил, когда его рука уже наполовину протянулась к медику. «Мои деньги!» – выдохнул в последний раз Флорик. С Флорика выпало 2 предмета желто-золотого снаряжения, 8 предметов серо-серебряного, несколько кусков ткани, немного монет и так далее. Разочарованная Вэй Янер спросила, где Флорик спрятал деньги, которые он украл у нас. Чжан Ян, взяв сумку из категории «разное», бросил ее в Вэй Янер, а затем усмехнулся. «Вы будете жадными в следующий раз, денежный мешок Флорика. Все, что добыл Флорик на своем мошенничестве, находится в этом мышке, вы собираетесь стать богатым». Вэй Янер, внезапно расхохотавшись, быстро открыла денежный мешок. На самом деле в нем было около 100 000 золотых монет, и вся эта сумма хорошо разделилась между всеми игроками. Тем не менее Чжан Ян не купил фальшивое снаряжение у Флорика, поэтому он фактически заработал дополнительные 10 000 золотых монет или около того. Чжан Юй, рассмеявшись, сказал, «Мне нравится этот босс, а нам нет». Остальные члены группы разошлись с ним во мнении. «Быстрее распределяйте снаряжение, этот квест с ограничением по времени». Сотня выстрелов всегда был осторожен. Жало отрекшегося, желто-золотой, кинжал, атака оружием. 464-664 интервал атаки, 1,8 секунды ДПС, 314 эффект снаряжения. При поражении цели, есть 1% шанс прервать каст заклинания. Требуемый уровень, 70, хотя интервал атаки этого кинжала даже быстрее, чем обычный, равный 1,9 секунды, и который встречается чаще всего, разница слишком незначительна, чтобы иметь какое-то значение. Хотя, главное то, что это желто-золотое оружие 70 уровня. Чжан Ян повернулся к двум ворам группы, он определенно лучше, чем ваше основное оружие. Сунь Синью и потерянная мечта бросили кубик. На этот раз удача благоволила потерянной мечте, и он выиграл жало отрекшегося. До идентификации кинжала, его атрибуты были хуже, чем таковые у оружия 60 уровня. Таким образом, потерянная мечта решил пока что попридержать кинжал в инвентаре. Сапоги скорби, желто-золотой, кожаный доспех, защита. Плюс 24 живучесть, плюс 235 сила, плюс 94 ловкость, плюс 217 требуемый уровень. 70 из-за существования наборов снаряжения, они не удостоили бы такое снаряжение вторым взглядом, если оно только не было желто-золотым снаряжением 80 уровня. Поэтому эти сапоги сразу же отправились в инвентарь Чжан Яна, обреченные на продажу в маленьком магазинчике товаров Чжан Яна. Серо-серебряный слуга. Слуга. Чудак Флорик. Серо-серебряный. Использование. Призывает чудака Флорика в качестве вашего слуги в битву. Длительность. 5 минут. Одновременно может быть призван только один слуга. Кулдаун всех слуг является общим. Кулдаун. 30 минут. Требуемый уровень. 70 привязывается при получении, а это не так уж и плохо, бросать кубики будем все, тот, кто выбьет наибольшее число, и получит предмет, сказал Чжан Ян. После броска костей, Ханин Сюэ выиграла слугу, для нее это было удобно, поскольку могло компенсировать ее низкую силу атаки. Ханин Сюэ немедленно призвала слугу, это был краснокожий зверочеловек, похожий на Флорика, только поменьше ростом, в обеих руках он держал большой топор. Тем не менее, никто не чувствовал от него угрозы, а скорее, что он был просто подлым маленьким сорванцом, который ничего хорошо принести не мог. Ханин Сюэ, рассмеявшись, отправила описание навыков своего слуги в групповой канал. Кража. Крадет у цели. Существует 1% шанс украсть 1% от общего количества золотых монет цели. Диапазон навыки. 3 метра. Кулдаун. 5 минут. Все потеряли дар речи. Флорик превратился из мошенника в вора. Пройдя через этот зал, они наткнулись на еще один коридор, за которым их ждала лестница, ведущая прямо на третий этаж. Никаких монстров, группа прибыла на третий этаж замка, но никто из них не увидел никаких монстров. Все были очень удивлены, этого не может быть, уверен, что есть воры в режиме скрытности, сказал Чжан Ян, звездный свет, ты идешь впереди. Эх, мне каждый раз суждено становиться приманкой, застонал бесконечный звездный свет, но в остальном послушно выполнил приказ. Когда они прошли несколько шагов вперед, Из темноты внезапно появился краснокожий зверочеловек, ударивший рукоятью меча бесконечного звездного света по затылку, ошеломляя его. Краснокожий зверочеловек, размахивая двумя мечами, яростно рубил танка. Чжан Ян, быстро использовав рывок, бросился к краснокожему зверочеловеку, не став использовать провокацию, поскольку он мог взять на себя агромонстра, попросту ударив того один разок. Краснокожий скрытень, элитный, гуманоид, уровень 77 хп, 77000 защита. 400 монстра типа бандит наиболее опасны были в течение первых 10 секунд при выходе из скрытного режима. Тем не менее они плохо подходили для сражения против танка. Чжан Ян вытащил монстра, и все они, набросившись на того скопом, уничтожили тварь. Резня продолжалась. Поскольку они вынуждены были иметь дело с невидимыми монстрами, продвижение игроков замедлилось. Примерно через 40 минут им удалось достигнуть зала на третьем этаже. У дверей, как обычно, стояло два краснокожих дробильщика. После нескольких захватывающих, но безопасных столкновений, оба монстра замертво рухнули на землю. Открыв тяжелые створки дверей, они вошли в зал. В зале было темно. В зале была просто кромешная тьма. Это была комната площадью не менее 1000 квадратных метров. Кроме света, исходящего из-за двери, здесь царила полная тьма. Была полная тишина. Не слышно было ничего, кроме звука их шагов. И когда они перестали двигаться, их дыхание и сердцебиение сменилось мертвой тишиной. Бесконечный звездный свет сказал: «Здесь действительно темно. Боже мой, ты меня напугал. Заткнись, ты нас испугал». В тот момент, когда бесконечный звездный свет заговорил, все подскочили, как камни, брошенные в спокойное озеро. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Звездный свет, ты пытаешь сказать, что здесь так темно, что босс сможет с легкостью на нас напрыгнуть, и мы не сможем увидеть ровным счетом ничего, не так ли?» «Да, точно». Бесконечный звездный свет снова и снова закивал головой, но никто этого не увидел, поскольку в зале было просто слишком темно. «Даже если бы босс стоял перед нами, мы бы все равно этого не узнали», — согласился сотня выстрелов. «Шуш!» В этот момент масса фосфорисцирующего света внезапно поплыла у них над головой. Изумрудное пламя давало им очень ограниченную видимость. Оно не было ярким, но было похоже на лампочку в этом царстве абсолютной тьмы. Пламя гасло раз в 10 секунд, вспыхивая и угасая. Все двигались вперед, используя свет этого огня. «Подождите-ка минутку». Чжан Ян, внезапно остановившись, обернулся. Хань Инсюэ, которая шла за ним, не была к этому готова и внезапно врезалась в руки Чжан Яна. «Глупый Юй, ты такой придурок!» В смущении ругала его Хань Инсюэ. «Моя ошибка, я виноват», — сразу сказал Чжан Ян. «Нас же должно быть 9, верно? Нуба Танк, ты только что окончил начальную школу, что ли? Даже считать не умеешь? Ребята, ну-ка быстро рассчитайтесь. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Используя свет плавающего изумрудного пламени, все принялись считать. «Да, да, нас 9, хватит делать из себя мамочку на сетку, глупый Юй. Маленькое отродье, ты же посчитала себя?» «Конечно, нет». Все задрожали от страха. 10 человек, босс среди нас», — сказал Чжан Ян. «Шуш». В этот момент блуждающий огонек вспыхнул, обнажая свирепое и ужасное лицо совершенно незнакомого человека. Чжан Ян, удивленно закричав, ударил босса. 1433. Ух! Раздался странный звук, и они услышали низкий хриплый голос. «Черт возьми, это было больно. Я больше не собираюсь с вами играть. Я убью всех вас». 3774. 3824. Текстовые значения повреждений всплыли над головой Чжан Яна. Хотя урон от одной атаки был довольно низок, босс наносил удар довольно часто, атакуя почти каждую секунду. Какой неустанный темп атак. Глава 314.1. Слепой убийца Хэйцзе. Шуш. Еще одна вспышка света пронеслась над ними, и на этот раз они, наконец, сумели увидеть информацию монстра. Слепой убийца Хэйцзе. Желто-золотой, гуманоид, уровень 78 хп, 7800000 защита. 1400 группа принялась атаковать босса, однако в зале было слишком темно. Кроме того, двери автоматически закрылись, когда они только начали сражение, так что все, что игроки могли видеть, лишь безграничную, бесконечную тьму, правящую тут бал, что уж было говорить о том, чтобы они вообще знали, куда хотя бы смотрит. Изумрудное пламя опять на мгновение вспыхнуло, прежде чем зал снова погрузился в объятия тьмы. Атакующие ближнего боя все еще могли наносить удары, пока босс не двигался, пусть и вслепую. Тем не менее, польза от ничего не видящих охотников была просто нулевая. Они хотя бы все еще могли беспорядочно пускать стрелы во тьму, надеясь, что во что-нибудь да попадут. Однако большинство атакующих заклинаний волшебников требовали времени на каст, а в такой темноте, если босс исчезнет из поля зрения нарцисса мечты, каст будет прерван. Как нам сражаться с этим боссом? Мы даже не знаем, где он. Жаловались трое атакующих дальнего боя. Чжан Ян шарился в темноте на ощупь, и когда почувствовал, что оружие босса коснулось его тела, то немедленно ответил. К счастью, босс не передвигался постоянно, как это делали игроки. После того, как Чжан Ян заполучил агробосса, тот, размахивая двумя своими мечами, безостановочно рубил Чжан Яна. Если бы босс управлялся игроком, то группа была бы уничтожена уже сотню раз. Шуш! Снова вспыхнул свет, и сотня выстрелов вместе с двумя другими РДДшерами быстро принялись атаковать, не теряя представившейся возможности. Огненные стрелы и шары вылетали случайным образом. Досадно, что вспышка света мигала лишь в течение 3-4 секунд, так что большую часть времени все были вынуждены атаковать вслепую. К счастью, они находились в режиме групповой атаки, поэтому им не нужно было беспокоиться о случайном нанесении урона членам команды. Хотя темное, лишенное всякого света окружение и ослабляло атакующую силу команды, пока у них был сильный танк и целитель, они все еще могли, пусть и медленно, но победить босса. Так получилось, что и Чжан Ян, и Хан Инсюэ были сильнейшим танком и целителем на сервере, соответственно. Примерно через минуту Чжан Ян обнаружил, что рубит воздух. Потрясенный, он закричал, босс исчез, отряд прекратил атаковать. Все были озадачены, в кромешной тьме никто не осмеливался и пошевелиться, боясь попасть в ловушку или провалиться в пропасть, если таковая внезапно решит появиться. Чжан Ян сразу же сказал, слушайте все, подойдите поближе ко мне, быстрее. Полные веры в своего давнишнего лидера, все собрались на звук его голоса. Босс, монстр класса бандит, он, должно быть, только что использовал исчезновение. Вы же еще помните бандитских боссов, с которыми мы все сражались. Каждый раз, когда они выходят из скрытности, то обнуляют список агро. Позже, если на кого-то из вас внезапно нападут, не сопротивляйтесь и позвольте мне сначала переогреть босса, приказал Чжан Ян. Примерно через 5-6 секунд Хан Инсюэ внезапно закричала. Ах, группа смогла заметить, как полоска жизни Хан Инсюэ резко стала уменьшаться. Громовой удар. Чжан Ян никогда не обучался сражению в темноте, ему было слишком трудно полагаться на свой слух, чтобы определить местоположение босса. Но громовой удар был и навыком, и пока враг находился в радиусе действия навыка, то должен был получить урон. Вот почему Чжан Ян велел всем подойти к нему поближе. 756. Хотя они не могли видеть даже тени босса, текст повреждения всплыл в темноте. Ух, черт, черт бы вас всех побрал. Я просто хотел поиграть с вами в прятки. Ребята, почему вы делаете мне больно? Почему? Хэйц засердито взревел, бросаясь к Чжан Яну и яростно того ударяя. Охотники, отступите на 3 метра назад, чтобы быть на минимальном расстоянии для атаки. Нарцисс мечты, пожалуйста, держись атакующих ближнего боя, чтобы мы смогли вместе менять позиции. Все, постарайтесь окружить его. Чжан Ян, танкуя босса, раздал всем приказы. Шуш, шуш, шуш. Время от времени на них падал свет разгорающегося пламени, но в остальном их эффективность была значительно снижена, когда они сражались в такой темной обстановке. Кроме того, босс использовал исчезновение через случайные промежутки времени и атаковал игроков без разбора, когда показывал себя. К счастью, Чжан Ян всегда успевал перехватить его прежде, чем тот сможет нанести серьезный ущерб. К тому же, все они были хорошо экипированы, так что убить их было не так-то легко. Это был не особенно сильный босс, но, несомненно, это была трудная битва. Динг. Хэйцзэ выпустила веер клинков. Эхом разнеслось системное уведомление, и тело Хэйцзэ внезапно взорвалось бесчисленным множеством летающих мечей света, разлетевшихся в разные стороны. Множество текстовых сообщений урона на минус 7000 жизней всплыли над головами каждого. В некоторых из них клинки попали даже дважды, но с минимальным порогом жизни, равным 17 тысячам, Ни один из них не был убит. Хэцзэ снова исчез. Ханинсюэ быстро использовала все виды исцеляющих заклинаний, такие как исцеляющий дождь, исцеляющая связь и святой щит. После столь долго длящегося сражения Чжан Ян, наконец, сумел понять тактику Хэцзэ. Он появлялся из скрытности каждые 3-8 секунд. 1-2. Чжан Ян, посчитав в уме, без всяких колебаний активировал защитный барьер агрессии авангарда. После корректировки навыка нынешний защитный барьер агрессии авангарда действовал как аура, центром которой являлся Чжан Яна, а радиус действия составлял 3 метра от него. Жизни у всех было мало, и даже своим сильным исцелением Ханинсюэ не могла восстановить жизни каждого члена команды за столь короткий промежуток времени. Босс, скорее всего, должен убить свою следующую цель. Разрез. Еще через 3 секунды Хэцзэ, выйдя из тени, использовал засаду на сотни выстрелов. 703. 718. Чжан Ян, топнув по земле, активировал громовой удар, нанесший Хэцзэ урон и сразу же переогревая босса. Сотня выстрелов, испустив облегченный вздох, сказал: «Хорошая мысль, Чжан Юй, я бы этого не пережил». Бесконечный звездный свет быстро вмешался. «Дядя сотня выстрелов, не забывай обо мне, я тоже сильный танк. Звездный свет, ты лишь немного менее совершенен, чем Чжан Юй», — быстро ответил сотня выстрелов. «Почему я ему не ровня?» Бесконечный звездный свет определенно был хорошим танком. Всякий раз, когда босс исчезал, бесконечный звездный свет использовал преданность на толпу, из-за чего босс получал бы урон каждый раз, когда появлялся поблизости. В то же время, бесконечный звездный свет мог также немедленно переогреть босса. Хотя общий урон преданности и был высок, он длился лишь 10 секунд, и не мог соответствовать громовому удару. Почему именно Чжан Ян всегда успешно перехватывал агробосса? Глава 314.2. Слепой убийца Хэцзэ. Чжан Ян сказал: «Нутром чую, что бесконечный звездный свет будет в топ-10 лучших или божественных китайских танков, если таковые будут существовать». Бесконечный звездный свет тут же радостно рассмеялся. «Тогда я должна быть на вершине топ-10 лучших берсерков», — хвасталась Вэй Янер. Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Маленькое отродье, не уверен, что ты вообще попадешь в топ-10 берсерков, но кое-кто из нас должен стать королевой топ-10 целителей». Глупый Юй. Ханинсюэ была взволнована. К счастью, бесконечный звездный свет также обладал защитным барьером агрессии авангарда, а с перевооружением Чжан Яна, которое способно сбросить откат всех навыков, они могли трижды получить защитный барьер агрессии авангарда в течение короткого промежутка времени. С другой стороны, Хэцзэ активировала веер клинков каждый раз, когда терял 20% жизни. Когда у него остались последние 20% жизни, он, наконец, сумел убить игрока, используя комбо веера клинков, исчезновения и засады. Тем не менее Хэцзэ был обречен на нескромный такой штурм после этого. Спустя 14 минут, босс, издав ужасный крик, упал побежденный. «Вы, ребята, слишком свирепы, я просто хотел поиграть с вами в прятки», — испустил последний вздох Хэцзэ. Темный зал внезапно осветился после смерти босса, который, казалось, и был источником этой тьмы. «Мы наконец-то победили босса». Все вздохнули с облегчением, в то время как Ханинсюэ использовала искупление на несчастном толстом хане, чтобы спасти его. «Сколько здесь этажей?» Чжан Ян, немного подумав, ответил: «Думаю, что здесь 4 этажа, мы должны находиться уже на предпоследнем, третьем. Давайте распределим снаряжение». Лутание трупа босса по-прежнему было самой захватывающей частью сражения с боссом. Вэй Янер немедленно побежала к трупу, чтобы забрать добычу. Бессмертное ожерелье, желто-золотой, ожерелье, живучесть. Плюс 59 сила, плюс 30 ловкость, плюс 30 эффект снаряжения. Увеличивает шанс нанести критический удар на 1%. Требуемый уровень 70, хороший предмет. Кивнув, Чжан Ян тут же бросил свой кубик, поскольку это ожерелье больше подходило для атакующих физического типа. Все бросили кости, а победителем стал толстый хань, выкинув наибольшее число. Перчатки жала, желто-золотой, кожаный доспех, защита. Плюс 24 защита, плюс 118 сила, плюс 47 ловкость, плюс 109 требуемый уровень 70. Хотя это и было желто-золотое снаряжение 70 уровня, которое определенно было лучшей кожаной броней для игроков этого уровня, Тем не менее воры и охотники команды не хотели расставаться со своими эффектами от комплекта снаряжения. Таким образом, перчатки были обречены на продажу в маленьком магазинчике товаров Чжаньяна. Парень, кивнув, про себя подумал: неудивительно, что наборы снаряжения в будущем станут такими редкими. Эффекты были слишком хороши. Например, этот желто-золотой набор снаряжения 60 уровня можно было использовать вплоть до 80 уровня. И даже когда игроки наденут новые сеты 80 уровня, эффекты этих наборов будут не намного лучше. В результате снаряжение 70 уровня, скорее всего, пролетит мимо. Кстати, пойдем, прогуляемся завтра. Толстый Хань внезапно написал личное сообщение Чжаньяну. Куда? На быстрое свидание. Чжаньян, чуть не упав, спросил: ты действительно ищешь супругу? Хе-хе, я только что зарегистрировался на сайте, и так совпало, что там было объявление о большом мероприятии по быстрым свиданиям. Завтра и посмотрим. А при чем тут я? Мне неловко идти одному. Чжаньян, почесав голову, сказал: ты такой толстокожий, но в действительности так боишься пойти на свидание? Я и вправду потерял дар речи. Черт, мы братья на всю жизнь. Ты мне поможешь или нет? Хорошо, хорошо, забери меня завтра. Завтра, в 7 вечера, ожидайте вашего высочества. Потеряйся. С Хэцзэ не выпало никакого крутого снаряжения, несмотря на то, что он был желто-золотым боссом. Однако этот убийца был всего лишь мини-боссом в замке Кровавой Луны. Хорошее снаряжение должно выпасть с последнего босса, краснокожего зверочеловека Лорда Пила. Группа продолжила двигаться вперед и поднялась на 4-й этаж замка. Монстры сменились стражами, носящими щиты. Под мощным натиском атакующей силы команды эти щиты практически не имели никакого значения, и монстры были разорваны в клочья в мгновение ока. В центре зала стояла железная клетка, в которой содержалась эльфийка, одетая в белое платье. Фигура ее была изящной и стройной, но стойка ее была сильной, а мягкие шелковистые длинные волосы спускались до самых ягодиц. Чжаньян, посмотрев на имя, плавающее над головой эльфийки, чуть не расхохотался. Этой эльфийкой была Мерлинда, песнь леса. Она была пленницей в подземной башне, в священном дворце ледяного фрактала. И вот теперь она пленница тут, в замке Кровавой Луны. Эта НПЦ умела попадаться. Она точно была в этом мастером. Вы, ребята, Чжань Юй, слава лунной богине, она послала воина, чтобы спасти меня. Мерлинда, увидев их всех, а в особенности самого Чжаньяна, сразу же показала крайне облегченное выражение. Толпа была удивлена. Хотя все они общались с НПЦ каждый день, низкоранговые НПЦ не обладали воспоминаниями, и они могли общаться с игроками только по заранее запрограммированному сценарию. Однако продвинутые НПЦ обладали таким продвинутым и, что их трудно было отличить от игроков. Чжаньян, выступив перед, спросил: Мерлинда, почему ты здесь? Я нашла великий посох пророчества в сокровищнице и поручила своим людям доставить его обратно на святую эльфийскую землю Атуран, что находится в царстве хаоса. Кто знал, что наш старейшина неожиданно поверит, что я следующая жрица Луны, отмеченная богиней Луны, и прикажет мне вернуться в святые эльфийские земли, чтобы унаследовать этот титул. Но когда я проходила здесь, меня схватили эти краснокожие зверолюди. Мерлинда, посмотрев на Чжаньяна, сказала: мой воин, ты должен спасти меня. ТЦ, глупый Юй, ты, кажется, интересен этой симпатичной девушек НПЦ. Ханинсю и казалась немного несчастной. Ты ревнуешь к НПЦ? Кто ревнует? Хаем, эта жалкая Мерлинда, во всяком случае, уже должна быть повышена до ранга желто-золотого босса, почему ее все еще продолжают захватывать в плен? Чжаньян, кивнув, сказал: не волнуйся, мы вытащим тебя отсюда. Мерлинда доверяла Чжаньяну и, уверенно кивнув, сказала: ключ к отпиранию этой клетки у зверочеловека Лорда Пила. Вы, ребята, должны победить его, чтобы заполучить ключ. Динь, ваши отношения с Мерлиндой улучшились. Это необъяснимо, но Чжаньян получил системное уведомление. Глава 315. Лорд-зверочеловек. Кроме Мерлинды, других НПЦ тут не было. Чжаньян и банда, посмотрев друг на друга, сфокусировали свои взгляды на решетке, что была в конце коридора. Пойдемте. За решеткой их ждал длинный коридор, который соединялся с лестницей. Группа поднялась по лестнице, добравшись до вершины замка. Вершина представляла собой открытое место, поэтому здесь дул сильный ветер. Сам этаж был плоским и довольно большим, площадью больше футбольного поля. Вдевятером они стояли здесь, словно ничтожные муравьишки. Неподалеку от них величественно возвышался краснокожий зверочеловек. Высотой он был в 3 метра, с накачанным прессом. Его мускулистые руки были намного толще, чем бедра обычного человека. Краснокожий зверочеловек, внушительно выпятив грудь, держал в своих руках гигантский боевой топор. Краснокожий зверочеловек Лорд Пила, фиолетово-платиновый, гуманоид, уровень 80 хп, 8000000 защита, 2400. Это был фиолетово-платиновый босс. Все были просто поражены, поскольку это был уже третий фиолетово-платиновый босс, с которым они встречались. Первый такой босс был побежден силами призрака Смауга, второй пал благодаря силе всего одинокого пустынного дыма. Теперь их было только 9 человек. Смогут ли они победить этого босса? Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Давайте попробуем сразиться с ним разок. Если все будет уж очень плохо, то я призову призрака Смауга в качестве крайней меры». «Подожди минутку». Когда Чжан Ян хотел уже двинуться вперед, Вэй Янер внезапно остановила его. Она неожиданно призвала своего огненного чокоба цыпленка и улыбнулась: «Здесь мы можем использовать маунтов». Все потеряли дар речи. Ни один гений не мог бы предвидеть такое. Все было лишь благодаря тому, что девочке захотелось посмотреть на своего любимца. Тем не менее, это означало, что четверо из них сейчас могли использовать своих боевых маунтов, и это действительно имело бы огромное значение для их боевой эффективности. Хотя Чжан Яна обладал навыком укрощения животных и мог поэтому использовать своего маунта в качестве боевого питомца в любом месте, их сложенные вместе жизни могли творить чудеса. «Давайте сразимся». Чжан Ян, взобравшись на снежка, поднял загадочный меч тьмы, и по его команде большой белый медведь, издав рев, бросился прямо на босса. Те, у кого были боевые маунты, тоже последовали за ним. «Дерзкие нарушители, как вы посмели вторгнуться в мои владения?» — внезапно закричал Пила, поднимая свой топор. «Как вы смогли сюда пробраться? Мои владения неприступны и нерушимы. Как сюда смогли пробраться такие вонючие ничтожные вредители? Вы что, сговорились со шпионами в этом замке? Хм, интересно, кто же это настолько смел, что фактически предал меня? Я собираюсь порезать этого шпиона на кусочки и вырезать всю семью этой твари. Может быть, это дело рук Слейна, ублюдка, который хочет свергнуть меня? Черт побери, вы все жалкие глупцы. После того, как я разберусь с вами, то убью этого предателя Слейна». Этот босс явно был параноиком. Чжан Ян и остальные еще не успели произнести и слова, но босс уже начал делать всевозможные предположения. Разрез. Босс взмахнул топором, а Чжан Ян, быстро подняв щит, использовал блок. Данг. Чжан Ян и Снежок были отброшены на 3 шага назад. Этот босс очень сильный. Прямо как я в реальной жизни», — сказал толстый Хань. Вэй Янер, быстро высунув язык, сказал: «Толстый извращенец, руки босс намного толще твоих бедер, хорош хвастаться». «Я никогда не хвастаюсь. Если бы я начал хвастаться, земля бы перевернулась с ног на голову, а луна сошла бы с орбиты. Ты знаешь, как Чанэ-1 попала на луну? Я отправил ее туда одним своим вздохом». Все просто потеряли дар речи. Даже бесконечный звездный свет сказал: «Толстый братан, слишком круто, бро, слишком круто. Сначала я хотел тебя поддержать, но теперь даже не знаю, как продолжить». 10-174. Пила начал вторую атаку топором. Чжан Ян вынужден был принять этот удар на себя. «Ха-ха, давайте повеселимся». Босс, повернув свой гигантский топор в другую сторону, ударил им по земле, словно кувалдой. Внезапно из-под земли вылезло бесчисленное множество заостренных копий. Однако копья били не по всей площади этого этажа, а поражали одновременно разные точки. Вся территория была разделена на квадраты, как на шахматной доске, словно сначала поражались белые клетки, прежде чем за ними следовали черные. Поскольку все были разбросаны, пострадали лишь некоторые члены группы, но те, кому не повезло, получили по 5000 урона за один удар. Внезапная и непредсказуемая атака поразила всех. К счастью, у каждого из них было почти 20 тысяч жизней, так что даже если они получат еще один удар этими копьями, то не умрут. 3 секунды спустя острые копья снова появились из-под земли с характерным звуком «цан-цан-цан», когда они пронзали воздух. Копья чередовались между белыми и черными клетками. Но члены команды не были глупы. На самом деле, все они были профессионалами, поэтому ребята, сразу же поняв, по какому принципу действуют эти копья, начали соответственно двигаться. Сражение только началось, но уже разительно отличалось от их битв с другими боссами. Это сражение требовало от них, чтобы все постоянно меняли свои позиции. В противном случае, тексты урона в минус 5000 появлялись бы бесконечно. Ханинсюи пришлось в основном накладывать исцеление на Чжан Яна, поэтому у нее не было достаточно времени, чтобы позаботиться об остальных. В лучшем случае, она могла кастовать на них лишь регенерацию каждый раз, когда появлялось немного времени. Цан, цан, цан. Эта сцена сражения была очень зрелищной. Бесчисленные острые копья ударяли в небо снова и снова. Толстый Хань и бесконечный звездный свет были так заняты подсчетом времени до следующего удара копии и сменой своих позиций, что у них даже не оставалось времени, чтобы говорить глупости. В противном случае, они определенно начали бы шутить о том, что их задницы пронзили или что-то в этом роде. Пила наносил Чжан Яну около 10 тысяч единиц урона за атаку, а скорость атаки равнялась 2 секундам. Чжан Ян мог использовать блок раз в 6 секунд, таким образом, он получал 3000 урона в секунду, а это было близко к пределу Ханинсюя. Тем не менее показатель защиты Пила был слишком высок, даже если Чжан Ян понизил защиту лорда зверолюдей на 50%, у того все еще осталось около 1200 единиц защиты. Кроме того, поскольку команде приходилось постоянно бегать, их урон значительно уменьшился. Словно опорожняя резервуар нефтяного танкера, по одной капельке за раз, они медленно работали над боссом. Через 7 минут уровень жизни Пила упал до 80%. Ха, я никогда бы не подумал, что вы продержитесь так долго. Ха-ха, сейчас я позволю вам, ребята, попробовать кое-что еще более мощное. Безумно рассмеялся Пила. Бах, бах, бах. Слева и справа быстро изверглось пламя, мгновенно вся земля покрылась пламенным полотном. Каждое такое пламя было 3 метра в ширину и почти занимало весь квадрат, из которого торчали копья. К счастью, между каждым источником огня были промежутки 3 метра шириной, которые представляли собой безопасные для игроков зоны. Над головами тех, кому не повезло попасть в огонь, всплыли тексты на 8000 урона. Черт возьми, из какого цирка приперся этот босс? Что это за сценические эффекты такие? Не мог сдержать крика потерянная мечта. Перестань жаловаться и быстро разберись, как работает этот огонь. Пламя активировалось каждые 3 секунды, но с мешающим боссом и его копьями разобраться в принципе действия навыка было не так-то просто. Если бы на месте такого несравненного целителя, как Ханинсюя, который еще удавалось сохранять их жизни, был бы кто-то другой, они были бы уже уничтожены. В панике пробегав какое-то время, они, наконец, уловили закономерность. Но на данный момент жизни каждого из них заметно подсократились. Ханинсюи по-прежнему могла лишь бросить регенерацию, когда у нее появлялось на это время 77%, 74%, 71%. После того, как они смогли стабилизировать сражение, жизни Пила снова начали медленно, но верно снижаться. Глупцы, почему вы еще не сдохли? Пила замахнулся топором над головой Чжан Яна. К счастью, из-за всех этих сценических трюков у этого босса не было никаких мощных навыков, кроме разделяющего разреза. И пока они не стояли прямо перед боссом, то не могли получить урон от этого навыка. «Вонючий босс, это ты должен сдохнуть!» Стрельнула в ответ Вэйянер. «Маленькое отродье, ты весь день играешь в онлайн-игры. Если бы ты родилась на 20 лет раньше и познакомилась с профессором Яном и профессором Таа-2, то ты бы страдала. Кто такие эти профессор Ян и профессор Таа? Еще через 6-7 минут уровень жизни Пила упал до отметки в 60%. Черт побери, эти вонючие ничтожные вредители действительно на что-то доспособны. Похоже, на этот раз мне и вправду нужно быть предельно серьезным. Мой народ и мои придворные, настало время всем вам служить своему королю. Динь. Пила использовал призыв охранников. ГРР. Внезапно 9 краснокожих зверолюдей, полностью вооруженных, появились в сотне метров от толпы и издали безумный вой, прежде чем ринуться к Чжан Яну и его группе, размахивая различным оружием. Охранник Пила, элитный, призванный уровень, 77 хп, 77000 защита. 400 казалось, что количество призванных охранников босса было основано на количестве игроков, принимающих участие в битве. Поэтому здесь лучше всего подойдет небольшая группа. В противном же случае, появились бы сотни тысяч монстров и сокрушили бы армаду игроков. для небольшой группы элитных игроков. Однако, это была совсем другая история. Звездный свет, начинай кайтить миньонов и сообщи нам, как только заполучишь их всех. Остальные, разберитесь с ними и потом обратно ко мне, приказал Чжан Ян. Немного помолчав, он огляделся, чтобы убедиться, что вокруг больше нет никаких сюрпризов, вроде копии огня, а затем сказал: также используйте призыв солдата, чтобы показать боссу, что не только он может призывать миньонов. Нуба-танк, для каждого призыва требуется 1000 золотых монет. Хорошо, ты можешь рассчитывать на возмещение. Здорово. Вэй Яньер с радостью использовала призыв солдата. Па, па, па. Все больше и больше солдат появлялись из ниоткуда. Поскольку Толстый Хан и остальные также завершили квест лагеря койотов и получили призыв солдатов, они также начали их призывать. Ветеран лагеря койотов, элитный, призванный уровень, 70 хп, 70 000 защита, 400. Хотя ветераны лагеря койотов были немного слабее краснокожих зверолюдей, призванных боссом, они все еще были очень сильны. Бесконечный звездный свет, устремившись к 9 охранникам, начал кайтить монстров, используя преданность. Призванные ветераны лагеря койотов бросились на краснокожих зверолюдей. 1. Чанэ или Чано, первоначально известная как Хэнэ, является китайской богиней Луны, персонаж нескольких легенд в китайской мифологии. 2. Профессор Ян и профессор Тао начали лечение зависимости от онлайн-игр с использованием традиционной китайской медицины, западной медицины, а также электрического тока в Китае в 2004 году. Глава 316.1. Третий фиолетово-платиновый босс. Сначала это было сражение 9 против 1, теперь же это стало полностью хаотичной битвой. С точки зрения силы, охранники, призванные лордом Пила, были гораздо более мощными монстрами, но бесконечный звездный свет был также топовым танком с лучшим снаряжением, хорошей интуицией и контролем. Таким образом, он с легкостью взял на себя 5 монстров и оставил еще 4 охранников призванным солдатам. Хотя призванные солдаты обладали более слабой силой атаки, нежели игроки, у них было значительно больше жизней. Они могли послужить хорошими танками. Сунь Синью и остальные члены команды осторожно переключили свои цели и атаковали элитных охранников. С их высокой силой атаки элитные охранники лорда Пила были убиты один за другим. 9 элитных монстров потерпели поражение менее чем за каких-то 3 минуты. Поскольку эти охранники были призванными существами, после смерти их трупы просто быстро исчезли, не оставляя никакой добычи после себя. В то же время на стороне Чжан Яна, 9 ветеранов лагеря койотов лишь потеряли большую часть своих жизней, но тем не менее ни один из них еще не был убит. Кроме того, Хан Инсю и просто кинула на них регенерацию, и их уровень жизни начал увеличиваться. К сожалению, эти ветераны не могут получать уровни. Как хорошо, если бы они могли прокачаться до 80 или 90 уровня, сетовал сотня выстрелов. У предмета всего 3 заряда, даже если бы они и могли поднимать уровни, это было бы бессмысленно. Покачав головой, побежал к лорду Пила потерянная мечта. Тем временем Чжан Ян скомандовал: «Ветеран, атакуйте этого краснокожего зверочеловека». «Есть, сэр». Призванный солдат Чжан Яна, немедленно отдав хранителю честь, бросился к лорду Пила, размахивая своим копьем. «Ух ты, впечатляет!» Глаза Вэй Яньер ярко засияли, когда она, указав на призванного ею солдата, приказала тому: «Ветеран, пой песню». «Есть, сэр». Призванный маленьким отродьем солдат, выпятив грудь, запел: «Сестра не открывает рта, сестра не говорит, о чем думает сестра». Все уставились на солдата. Чжан Ян, почувствовав, что вот-вот упадет в обморок, застонал: «Маленькое отродье, прекрати играться, быстро атакуй босса». «Эх, я видела, как все сражаются, поэтому думала, что смогу заставить моего ветерана спеть вам песню, чтобы поднять ваш моральный дух». Вэй Яньер, пожав плечами, подняла руки, а затем продолжила: «Ветеран, хотя я и хотела бы сказать тебе «да», у меня нет иного выбора, поскольку остальные с этим не согласны. Но не волнуйся, настоящее золото всегда будет сиять в любом месте, кто-нибудь точно оценит твои таланты». Это, из шоу талантов, маленькое отродье снова сменило свой любимый жанр. После того, как к ним присоединились 9 ветеранов лагеря койотов, атакующая мощь команды значительно увеличилась. Кроме того, наконец, из-под земли перестали появляться копья и извергаться пламя, в результате чего они с легкостью смогли атаковать лорда Пила. 50%. Мои товарищи и придворные люди, скорее покажитесь и сражайтесь за своего короля. Снова громко закричал краснокожий зверочеловек. Шуш, шуш, шуш. 9 элитных охранников снова появились в сотнях метров от группы. 9 монстров, громко закричав, бросились к Чжан Яну и его группе. Бесконечный звездный свет, уже подняв свой молот и щит, бросился к элитным охранникам, не дожидаясь приказов Чжан Яна. Команда уже послала своих призванных ветеранов НПЦ навстречу к элитной гвардии лорда Пила. Полоски жизни НПЦ уже заполнились благодаря регенерации Ханин Сюэ. Чжан Ян не упустил возможности бросить копье уничтожения в далеких от него элитных охранников. Каждая, пусть даже самая маленькая помощь, имеет значение. Вэй Янер также последовала его примеру. Ее урон в ближнем бою был равен примерно 4800 единицам урона, поэтому нанесенный навыком урон был довольно значительным. Разобравшись со второй волной призванных миньонов, все они, развернувшись, продолжили дальше атаковать босса. 40%. На третий раз лорд Пила снова призвал все тех же 9 элитных охранников. Все думали, что босс будет менять схему своих атак каждый раз, когда жизни будут уменьшаться на 20%, но на этот раз никаких изменений не было. Они уже приспособились к этим элитным охранникам, и третья волна была уничтожена еще раньше. Па. Тела поверженных охранников упали на землю без происшествий. 30%. Вонючие ничтожные вредители, я, возможно, недооценил вас, ребята. Лорд Пила, уставившись на них кроваво-красными глазами, взвыл. Больше миньонов. Раздавите всех этих глупых нарушителей. Шуш. Появились 18 элитных охранников. На этот раз вся команда немного занервничала. Если бы все эти 18 элитных охранников окружили и сражались бы против игрока, даже сам Чжан Ян уступил бы после 2 или 3 раундов атак. Отправьте ветеранов вперед. Звездный свет, не стоит геройствовать, просто делай то, что сможешь. Немедленно приказал Чжан Ян, если ветераны умрут, призовите их снова. У них нет никакого кулдауна. Просто потратите еще 1000 золотых монет. Нуба-танк, я. Подашь заявку на возмещение. Подашь заявку на возмещение. Чжан Ян даже не стал ждать, пока Вэй Янер закончит говорить. Ветераны могли быть ниже по уровню, но это не имело большого значения. В год Эсмерцли уровни имели жесткую границу через каждые 10 уровней. Например, монстр 79 уровня будет лишь немного сильнее монстра 70 уровня, но он будет очень серьезно уступать монстру 80 уровня. Недостаток команды Чжан Яна заключался в том, что они были в меньшинстве. Хотя бесконечный звездный свет и взял на себя 6 монстров, остальные 9 игроков все еще должны были сражаться одновременно с 12 монстрами. Внезапно сражение стало намного сложнее. К счастью, они могли использовать призыв солдат 3 раза, при этом не дожидаясь отката, поскольку такового не было, благодаря чему они могли сразу же призывать нового ветерана, как только предыдущий погибал.